Глава 24. Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин, прозванный много лет назад Григорием II, жил в особом корпусе Зимнего дворца, выходившем на Миллионную, и по количеству экипажей, заполнивших улицу, можно было судить о его положении при дворе. Когда в свете подозревали, что князь впал в немилость у государыни, все визиты прекращались. Когда же выяснялось, что тревога была ложной, визитеры мчались к нему, обгоняя друг дружку, и каретами своими совершенно запирали улицу, так что и пешком пройти было трудно. Последнее такое бедствие случилось не так давно, когда государыня приблизила флигель адъютанта Александра Ермолова. Новый фаворит старался вредить князю, а тот был слишком горд и уверен в себе, чтобы оправдываться, да и натуру давней своей подруги хорошо знал. Государыня могла увлечься и явить сгоряча большую щедрость, но собирать сведения о близких к ней людям и делать выводы тоже умела. Опала, смутившая даже иностранных дипломатов, оказалась недолгой. В конце концов, Потемкин вернул прежнее положение при дворе, Ермолов же был удален и даже отправлен путешествовать за границу. Повадки светлейшего всем были известны, и придворные знали, когда ему не следует докучать. Пребывая в хандре, князь делался причудлив и невежлив, поэтому по Миллионной можно было проехать без затруднений. С началом дурного расположения духа спальня князя преобразилась, знакомые с его затеями служители растащили мебель к стенам и высвободили посередке достаточно места, чтобы соревновались в высоких прыжках ярмарочные прыгуны или выстроился ямщицкий хор. Сам хозяин спальни полулежал на огромной кровати, перестилать которую запретил, так что среди смятых простынь валялось самое разнообразное его имущество, включая недогрызенные соленые огурцы и бриллианты без оправы. На прикроватном столике соседствовали большой ананас, миска с тертой редькой и овальный портрет государыни, обыкновенно носимый светлейшим на груди. В спальне шло сражение князя с хандрой, которая пока что одолевала. Светлые кудрявые волосы Потемкина, третий день нечесанные, разметались по плечам, лицо малость опухло, он хмурился, невзирая на потешное зрелище, своего рода диковинку, которую кто-то из приближенных отыскал еще на масленицу в балагане. Светлейший пытался развлечься борьбой двух карликов, которые, схватившись, приплясывали, делали друг другу подножки, подпрыгивали и повизгивали. Это была новая забава, которой он собирался почивать гостей. Карлики, окончив драку, скидывали частично пестрое тряпье и оказывались одним человеком, который, имея пришитые к заду две тряпичные головы и там же расположенные четыре ручонки, весьма ловко ходил на прямых ногах, упираясь руками в пол. «Не смешно, сударь», — сказал по-французски человек в черном, для коего нарочно установили в комнате черный стул и выставили на стол черный кубок. «Полагаешь, Мосенька?» — по-русски спросил Григорий Александрович. Мос его отлично понял. «Уныло, долго и невнятно». «Сам ты уныл и невнятен. Вот ты и есть моя хандра во плоти. А государыне может понравиться». Светлейший перешел на французский. «Государыня не любит уродов. Так кто не урод, а ловкач? Однако ж не смешной, а скучный. Ты прав, черный черт, разлюбезная моя хандра. Убрать дурака!» — распорядился светлейший. — А вы, господин Мосс, уверены, что новый сатирический журнал, который уже обошелся нам чуть ли не в 500 000 рублей, развеселит ее величество? Это славная игрушка. Весь двор будет разгадывать шарады наших типографщиков, ваше сиятельство. Эта игрушка опасная, потому первые номера будут в большой моде. Для того, чтобы выпускать эту твою каббалистическую почту хотя бы год, нужен штат сыщиков, человек с 500. Разнюхивать, кто проворовался, да которая с чужим мужем спит. Мне денег-то не жаль. Я больше во дворце за час проиграю, чем журналишка в год обойдется. Да ведь шутка, как девица хороша, пока мест она свеженькая. Ежели ее год подряд повторять, надоест. И читатель-то затоскует. Ну, еще один судья взятки берет. Еще одна дура мужу рога наставила. Скучно. Вы изволили читать гранки первых номеров и от души веселились. Хорошо веселье, воскликнул светлейший. Данцерку убили. Полиция никак до правды не докопается. А твои типографщики, вишь, самые умные. Откуда разнюхали, что девка была брюхата? Кого заподозрили? Да любезный наш Степан Иванович тут же встрянет, и выйдет им эта журнальная затея боком. Мосс преспокойно достал черную табакерку и взял понюшку табака. Чихнул, покрутил носом, промокнул ноздри черным платком, обшитым черными кружевами. «Так ведь то и потребно», — сказал он. «Шум надобен, шум, иначе выйдет, как с этим плюсуном двуглавым. Потоптался, распрямился, поклонился, а публика, посмеявшись, тут же и забыла. Шутка должна быть остра, зла и опасна. Тогда только от нее будет польза. Впрочем, главный из типографщиков домогался встречи с вашим сиятельством. Пусть он вас убеждает, а я посижу, послушаю да посмеюсь. Это будет забавнее вашего уродца. То бишь не ты меня, а я тебя смешить буду. Так кто из нас кому должен деньги платить? Возмутился Потемкин и тут же рассмеялся. Нет, ты из всех шутов редчайший и необыкновеннейший, сударь. Где твой типографщик? В прихожей. Готов развлекать ваше сиятельство? Вели позвать, пусть развлекает. Вошел световид, одетый богато, в дорогом хорошем парике, который даже не всякий парикмахер распознал бы. Войдя, поклонился с ловкостью придворного кавалера, невзирая на большой сверток под мышкой. — Это типографщик? — спросил озадаченный светлейший. — А что ж не чумазый? Да его можно с государыней за карточный стол сажать. — Кто таков? «Господин Ша», — ответил Мосс, — «далее выговорить не могу. Рекомендую, он мой соблазнитель. Каббалистическая почта и переписка сильфов — порождение его извращенного рассудка. Он уговорил меня, как кавалерист, деревенскую девку». «Ваше сиятельство, позвольте мне самому рекомендоваться», — сказал световид тоном человека, побывавшего во многих смутных обстоятельствах и умеющего уверенно говорить с самыми разными людьми. — Я Тропинин Дмитрий Иванович, сын майора Тропинина, к вашим услугам. Господин Мосс был так любезен, что очень быстро устроил эту встречу. Ежели ваше сиятельство ищет сегодня развлечений, у меня есть славная история, в коей участвуют и злодеи, и типографщики, и дансеры, и гвардейцы. Его французский язык был безупречен. «Весь Петербург знает, что коли вы, сударь, целыми днями сидите дома без штанов, облачившись в турецкий халат, в обществе чудаков и уродов, то вас непременно следует развлекать», — заметил Мосс. «Будет тебе, Моська, на слона брехать!» — по-русски отрубил Потемкин. «Постой, сударь! То есть как это Тропинин? Тропинина я знавал. Я его сын, ваше сиятельство. Но отца и мать не помню, и я охотно бы развлек вас нашей семейной историей, которая будет почище готического романа». «Сказывай», — подумав, приказал Потемкин. «Да по-русски, а то этот мой Моська непременно рассуждение примется вставлять. Оно хоть и остроумно, да обременительно». «Ваше сиятельство, вся эта история с сатирическим журналом понадобилась мне для того, чтобы вывести на чистую воду семейство обманщиков и убийц. Но велик Господь, я достиг цели иным способом. Мне не пришлось пугать злодеев журнальными статейками, чтобы они переполошились и понаделали роковых ошибок. Теперь доказательства вины их у меня в руках. Благоволите посмотреть». Световид с поклоном протянул Потемкину два конверта. Тот вынул сложенные бумаги, развернул, прочитал первые строчки. «Да это ж духовные! Два завещания!» «Да, ваше сиятельство. Искал я следы одного завещания, а Господь послал сразу два. Раб Божий Петр, роду Лисициных. А кто он тебе?» «Родной дед, ваше сиятельство. А второе завещание госпожи Захарьиной, родной моей бабки». «И Захарьину помню. Причудливая была дама. Постой, что ты врешь? Она ж бездетной скончалась. У нее была дочь от моего покойного деда. При себе она дитя держать не могла. Девицу дед воспитал. Все знали, что матушка — его дочь. А от кого он скрывал? Он выдал ее замуж за майора Тропинина. А когда родители мои скончались, растил меня в своем доме и дал хорошее образование. С госпожой Захариной он условился, что ее имущество будет завещено дочери, а в случае ее смерти перейдет ко мне. Но, как я понимаю, тогда ее здоровье пошатнулось, она стала заговариваться, и дед здраво рассудил, что лучше завещание держать у себя. Так они и лежали вместе, эти два завещания, до той ночи, когда дед скончался. Другие его дети, Николай Лисицын и дочь Марья, в замужестве княгиня Ухтомская, знали, что большую часть имущества дед завещал мне, и заготовили подложное завещание. Один из служителей, подкупленный ими, тайно известил их, что дед близок к кончине, и они приехали, чтобы сразу забрать истинное завещание и подменить фальшивым. Прозвание этого человека — Яков Матвеев. Но другой служитель, преданный и деду моему, и мне, сумел вынести оба конверта из спальни. За ним погнались, его ранили, он провалился под лед. Преследователи решили, что и завещание погибло вместе с ним. Но он чудом спасся. Лед под ним треснул уже на мелководье, а рядом случился добрый человек, который вытащил. Дело было на Васильевском острове, в том его конце, где живет простой народ, мещане. Доктора там и теперь редко встречаются, а тогда тем паче. Раненый умер, а оба конверта, случайно угодив в кучу старых журналов, пролежали там до сего дня. А сегодня чудом попали ко мне. И точно, готический роман, согласился Потемкин. То бишь справедливость восторжествовала. Святовид, вспомнив Цицерона, невольно улыбнулся. Она восторжествовала с большим опозданием, ваше сиятельство. За это время господин Лисицын с сестрицей успели наделать дел. Ворованное впрок не идет, они, обокрав меня, на том остановиться не сумели. О том, что в подложном завещании они обворовали и свою сестру Екатерину в замужестве Васильеву, я уж молчу, но она на беду свою вышла замуж за богатого человека, и ее дочь Марфа недавно унаследовала от деда по отцовской линии целое состояние. Тут мои родственники и забеспокоились, как его прибрать к рукам. Марфа Васильева? Да, ваше сиятельство, та самая. Сядь, сказал наконец светлейший. Господин Мосс, распорядите, чтобы никого ко мне не пускали. Прелюбопытное дельце. Я обещал вам славное развлечение, напомнил Мосс и вышел из спальни. Надеюсь, не наскучить вашему сиятельству этой давней семейной склокой. Итак, я на манер заправского сочинителя вывожу на сцену родного своего дядюшку Николая Петровича Лисицына. Избавившись от настоящего завещания отца и явив миру фальшивое, он унаследовал более половины всего имущества, но впрок ему это не пошло. Он вскоре женился на молодой девушке, однако детей у них не случилось. Он играл, и играл неудачливо. Он продавал крепостных, но это еще полбеды. Он вынужден был покровительствовать тому человеку, Матвееву, который вызвал его в дом, где умирал дед, а потом сам гнался за служителем, спасшим завещание, и сам его смертельно ранил. Иметь такого приятеля порой полезно, однако чаще опасно. Вместо того, чтобы избавиться любыми средствами от Матвеева, он вздумал его употребить в дело. Несколько лет назад, коли помните, вся столица говорила о двух дерзких ограблениях в богатых домах. Я тогда уже заподозрил Матвеева, добывавшего деньги для хозяина. Пытался собрать доказательства, но не сумел. У Лисицына хватило денег, чтобы подкупить нужных людей. «Лисицын возглавил шайку преступников?» — удивился князь. «Полагаю, его вынудил Матвеев и не оставил ему пути для отступления. Ему это было удобно. После смерти деда моего Лисицын дал ему вольную, но если бы он не имел в лице дядюшки покровителя, его шайка очень скоро была бы изловлена. Другая его покровительница, княгиня Ухтомская, замужество ввело ее в высший свет, и она, бывая в домах нашей знати, высматривала все ходы и выходы, запоминала, где какие дорогие безделушки, а людей себе этот Матвеев подбирал со знанием дела и даже с артистическим вкусом. Он завербовал, например, бывшего фигуранта Егора Волчкова, который был очень ловок, да в придачу и быстро ног. Именно Волчков недавно отправил на тот свет Данцерку Степанову. Да и другого человека, фигуранта Шляпкина, чуть не погубил. Шляпкин видел его в тот вечер в театре за кулисами и заподозрил неладное. Помню Степанову. Чем она-то Лисицыну не угодила? Сейчас растолкую. Лисицын то ссорился, то мирился с сестрой своей княгини Ухтомской. Похоже, что княгиня взяла у него в долг деньги, а отдавать по-родственному не хотела. Другая сестра, Васильева, с ним не ссорилась, но была слабого здоровья, так что мысль о ее кончине Лисицына посещала. Я ему в голову не заглядывал, но сужу по плодам его трудов. Ха, хороши труды. Но, брат Моська, доставил ты мне развлечение, — проворчал князь. Разрежь, Тропинин, ананас. Надобно закусить твои басни. Охотно, ваше сиятельство.